более того, Богу, себя среди других католиков первым почитать, а о возвеличении славы Твоей неусыпно родить будем. Что может значить слава, если погибла семья и гибнет Русь? Где искать эту славу? В Риге, в Эндоне, может быть, в Лионе, мыкаясь при дворах чужих королей? Уж лучше принять унижение в войлочной юрте перед властителем в засаленном халате, но зато Русь уберечь. Будет Русь, будет и слава. Другого выбора нет. А папа в проповеди своей не забыл и о земном. Ведомо, что опасности легче бежать, прикрывшись щитом мудрости. И мы просим тебя об особой услуге, как только проведаешь, что татарское войско на христиан поднялось, чтоб ты не преминул немедля известить об этом братьев Тевтонского ордена в Ливонии пребывающих, дабы, как только это известие через братьев онных дойдет до нашего сведения, мы смогли безотлагательно поразмыслить, каким образом с помощью Божией всем татарам мужественно сопротивление оказать. На миг представив себе Русь под опекой Святого Престола, было нетрудно предвидеть ее судьбу. Пока будут извещены рыцари, да пока папа поразмыслит, от Новгорода, Смоленска и Полоцка останутся одни тлеющие головни. А потом придут и рыцари, но не помогать Руси, а довоевывать ее. Решено было принять тут же на месте, где читалась грамота Иннокентия IV, и где развивали и разрисовывали ее словесными узорами дошлые папские легаты. Они передали князю слова папы. «Наслышаны мы о тебе, как князе честном и славном, и земля твоя велика», и его предложение — принять католическую веру. Александр, терпеливо выслушав послов, посовещался с приближенными боярами-советниками, с хитрецами своими, и составил папе письменный ответ. А на словах, напомнив кратко православное толкование ветхозаветной и новозаветной истории, решительно отклонил папские домогательства, закончив словами: «Сии вся добрее ведаем, а от вас учение неприемлем». Легатов отпустили, по русскому обычаю одарив и снабдив всем нужным в дорогу. Александр отверг союз с папством. Это было дальновидное, смелое решение. Вскоре умер Гуюк. А новая великая ханша Огул-Гамиш тоже была недружественна Батыю. Не признав поставленного им в великие князья Святослава Всеволодовича, она потребовала у Батыя приезда в ее ставку братьев Александра и Андрея Ярославичей. Вот уже и суздальские послы привезли Александру от Батыя охранную грамоту для проезда в сарай. Далее пренебрегать вызовами было нельзя, и Александр вместе с братом Андреем решил ехать в Каракорум. Расстояние от Владимира до сарая было 1250 километров, от сарая до Каракорума 4500 километров, а всего 5750 километров. Это по прямой, а по дорогам тех времен много больше. Неудивительно, что уезжавших в Каракорум друзья провожали как на тот свет. Когда Плано Карпини и его спутники после 15-месячного отсутствия воротились в Киев из ставки Гуюка, их встречали так: «Узнав о нашем прибытии, все радостно вышли нам навстречу. Именно они поздравляли нас, как будто мы восстали из мертвых. Так принимали нас по всей Руси, Польше и Богемии. А ведь в сущности монахам ничего не угрожало. Веротерпимость татар была общеизвестна.